Да пустяки, пусть будет моим подарком за победу. А почему я не вижу подарка от государя? Я подзавис. Часы в таком исполнении надо прятать подальше, желательно в банковский сейф. Трудно даже представить их реальную стоимость. Оказывается, я не совсем прав. Такие вещи надо демонстрировать публике. Пришлось подниматься еще раз. Глава 11. Вот меньше всего мне сейчас хочется топать на эти светские развлечения. Мне бы в кроватку и полежать, поразмышлять. А тут буквально не дают продохнуть. Время уже 11 вечера, а мы только подъехали на карете к трехэтажному дому, на первом этаже которого располагалась французская ресторация. Ранее она носила название «Легран», но несколько лет назад ее выкупил, угадайте кто, тоже француз, некий кулинарный кудесник месье Дюссо. Сюрпризом для меня стал тот факт, что именно в мою честь сегодня ресторация закрыта на спецобслуживание. Уж не знаю, кто оплатил этот вечер, но меня здесь приняли как дорогого гостя. Для нас зарезервирован столик в центре зала. Вокруг нас застыли татары-лакеи в настоящих фраках. И в честь меня заиграла музыка. Я уже не знаю, куда спрятаться от такого пристального внимания. Но, постепенно, публика увлеклась привычными для нее делами. Набивать животы деликатесами французской кухни и заливать все это дорогущим шампанским. По совету Сергея Аполлинариевича я заказал суп по-рейнски и лангеты из говядины с томатным соусом. Если вы думаете, что наша троица просто наслаждалась местной кухней, вы глубоко заблуждаетесь. К нам постоянно подходили незнакомые мне господа, здоровались и присаживались. Они разговаривали на отвлеченные темы и поглядывали на меня. Надо полагать, что им просто хотелось поглазеть вблизи на победителя императорского турнира. Четихин-старший прямо млел от внимания и явно снимал сливки с этой ситуации. А вот Михаил откровенно скучал, а под конец вечера просто исчез. «Михаил, а сколько время? Нас ждут в одном доме у князя. Я не сразу вкурил, что от меня тупо требуется засветить подаренные самодержцем часики. Ну мне не жалко, я полез в кармашек и выудил бригет. Когда я отщелкнул крышку, то любопытствующие смогли увидеть императорский профиль. Уже немного позже мне разъяснили, что император частенько награждал отличившихся часами, но даже генералам он вручал лишь серебряные часы, а такие как у меня могли носить считанные избранные. Но в тот момент я этого не понимал, и как идиот доставал швейцарские часы фирмы Бреге, демонстрируя дарственную надпись. Возможно, это являлось аналогом некоего ордена, только для гражданских, этакий знак царского благоволения. Следующая неделя прошла спокойно, я вошел в привычный мне ритм. Двухразовые тренировки, в промежутке прогулки с Жаном по городу. Мне эти беседы многое дали. Жан разбирается во всех этих светских тусовках. Немало побывал и на дворянских раутах. Но для меня пока что это как картинки из жизни австралийских аборигенов. Вроде они есть, но на мою жизнь никак не влияют. А на вторую неделю произошли некоторые изменения в моей жизни. Просто Сергей Аполлинариевич передал мне свежую прессу и обвел особо интересные для меня места. Так, ежедневная газета «Санкт-Петербургские ведомости» и аналогичное издание «Северная пчела». С интересом я полистал этот образец современных СМИ. Ну, выглядит весьма солидно. Первые страницы посвящены политическим и светским событиям столицы. Далее идут очерки, рассказы и переводы иностранных авторов. Весьма убедительно. А уж в конце пошли светские новости и сплетни. Сергей Аполлинариевич подчеркнул нужное. Статья некоего господина А.М. Олькина посвящена новостям из мира спорта. Ну если можно так назвать борцовский турнир на арене цирка. Не обошел вниманием автор и мою персону. Но такое ощущение, что писал он исключительно для женской аудитории. Вместо того, чтобы описать происходящее на арене, он ударился в описание меня родимого. Видимо, этот господин находился в цирке в тот вечер, потому что сознанием дела описывал меня, как породистого жеребца. Не забыл ничего и даже назвал меня Адонисом с телом атлета. Ему бы дамские романы кропать, а не страничку о спортивном состязании. Вторая газетенка тупо перепечатала его же статью. В целом слащава и не имеет ничего общего со мною. Такое ощущение, что это обзор происходящего в дамском клубе, со стриптизерами и прочими гомосеками. Примирил меня лишь тот факт, что совокупный тираж обеих газет менее 8000 экземпляров и выходят они довольно нерегулярно. Полное неудовлетворение я пошел спать, бросив газетенки на пол. «Миша, завтра в Шереметьевском дворце рождественский бал и ты мне там нужен». Категоричность заявления немного покоробила меня, но если вдуматься, я должник барона. Он меня вывез из глухого села и содержит, ни разу не нарушив обещаний. Вот только один вопрос, что я буду делать на балу? Танцевать не умею, вести себя подобающим дворянину образом тоже. Да я вообще кухаркин сын, меня там даже на дуэль не станут вызывать, просто выкинут на улицу и прикажут конюху выпороть вожжами. Приблизительно так я и озвучил свой ответ. Дело происходило вечером, перед ужином. Младший Четихин устроился в кресле с бокалом коньяка и с любопытством слушал наш разговор. Видимо, я сумел убедить барона, но, видимо, не полностью. Михаил, тебе нужно взять нашего гостя под свою опеку. Познакомишь со своими друзьями, прикроешь его от назойливого внимания. Папа, ты же знаешь, что там будет Анатоль. Я его не видел целую вечность, и мы хотели отпраздновать это событие. Михаилу с нами будет неинтересно, попытался соскочить с темы моё тёзка. Михаил, более строгим тоном произнес Сергей Аполлинариевич, я тебя прошу, в конце концов я не так часто к тебе обращаюсь, и к тому же, это всего на часик, а потом я освобожу тебя от этой обременительной обязанности. Михаил явно недоволен разговором, но только неопределенно махнул рукой, типа, да делайте вы что хотите. С утра у меня мерзкое настроение, я лучше бы разгрузил в одиночку состав с углем. Как подумаю, что буду стоять там, среди этих напыщенных господ, то уже удавиться хочется. Меня даже от избытка негатива начало подташнивать, а эта мысль может сказать сейчас, что заболел. Пусть вызовут врача и он пропишет мне постельный режим. Нет, не сработает. Да и барон вроде собирается выдать мне мою награду за победу. А если я начну делать ему проблемы, у него появится возможность нарушить нашу договоренность. После тренировки мне полегчало, а Жан только рассмеялся в ответ на мои плаксивые жалобы. «Мишель, не переживай ты так, мне знакомы твои мучения. Тут главное не отсвечивать. Сделай вид, что ты очень увлечен беседой с младшим Четихиным. Он обер-офицер и никто не решится тебя потревожить. А там и уйдешь пораньше. Я бы составил тебе компанию, но меня на такие мероприятия не приглашают. На моем бригете уже 9 вечера, я маюсь в своем новом фраке, а господа еще только собираются. Миша, не желаешь опрокинуться мной для храбрости?» Эта тезка спустился вниз и с улыбкой смотрит на меня. «Красавчик, в своем гусарском прикиде Михаил шикарно смотрится. Ну, настоящий Денис Давыдов. Доломан с золотистым шнуром и погоной ротмистра. Видать, он получил долгожданное повышение. По его знаку лакей принес две рюмки и бутылку с содержимым странной консистенции. Оказалось, что это ликер. Пьется легко, но сразу ударило в голову. В этом теле я еще не пробовал спиртного. Зато сразу навалился лихой пофигизм. Да что они мне сделают, если меня сам император в щечку целовал? От этой шутки мне самому стало смешно. Ну вот, папа, мы с Мишей готовы. Барон весело осмотрел нас и вдруг протянул мне сверток. А это Миша. Придется одеть. Бал костюмированный и негоже игнорировать этот факт. Примерь. ХМ, цветастая накидка с геометрическим рисунком делает меня похожим на средневекового звездочета. Дополняет картину маска причудливой птицы с длинным клювом. Вид придурковатый, но вскоре я позабыл об этом. Сегодня изумительная погода, довольно тепло для зимы и сыпет снежок. Он сразу придал улицам загадочный вид. А я-то считал, что у барона богатая обстановка в доме. А сейчас я оказался в другом мире. По пандусу кареты подъезжают к помпезному трехэтажному дворцу. Никак иначе это сооружение не назовешь. Слуги с зажженными факелами встречают гостей и ведут их внутрь. А там просто неимоверная роскошь. Все ярко освещено. Канделябры на стенах и полу. Шикарные люстры под потолком освещают позолоченные стены. Лестница покрыта красными ковровыми дорожками. Ходят важные лакеи и предлагают напитки. Я будто очутился во времена блистательной Екатерины Великой. От блеска драгоценностей в глазах рябит. Сергей Аполлинариевич увлек меня вглубь зала и вскоре передал на попечение сына. Народу немало. Богато наряженные господа и их дамы стоят кучками и оживленно беседуют. Кто-то дефилирует по залу, останавливается на минуту, перебрасывается несколькими фразами со знакомыми и продолжает обход. Приблизительно этим и занимается сам барон. И в самом деле все наряжены в красочные костюмы венецианской эпохи. Много военных, эти лишь скромно прикрывают глаза маской на пол лица. А вот гражданские штафирки одеты в костюмы знакомых и не совсем персонажей. Дамы вообще подошли к процессу творчески. Их костюмы – настоящие произведения портняжного и ювелирного искусства. А уж что они наворотили на голове. Целые композиции из собственных волос и посторонних предметов. Друзья, разрешите представить вам моего приятеля. Он временно гостит в нашем доме. Прошу любить и жаловать, Михаил Саутин. Ну да, это отцовская фамилия, так я именуюсь. Мы подошли к небольшой группке офицеров. Насколько я разбираюсь в знаках отличия, из 7 человек 4 – гусары. На остальных форма сильно отличается. Вроде мне рады, мы познакомились и каждый назвал свое имя. Ну, а далее я просто стоял рядом с ними, тянул из высокого бокала холодное шампанское и слушал чужие разговоры. Ну о чем могут говорить вояки? Конечно, о женщинах, лошадях и оружии. Мне же интересно другое. Эти люди входят в высшие общества, и мне импонирует их манера общения. Говорят уважительно, голос не повышают. Видимо, считается, что чрезмерные эмоции – признак плебса. Ясно, что в этом обществе масса своих подводных течений, но внешне все очень пристойно. Меня честно пытались подтянуть к общему разговору, но быстро убедились в бесперспективности. В другом зале играет музыка и оттуда выходят разгоряченные парочки. Мне ужасно захотелось посмотреть на современные танцы. Так совпало, что Михаил решил отделиться от друзей и потянул меня за руку. «Мишель, не будь занудой, расслабься. Давай-ка мы с тобой дерябнем коньячку». «Ага, расслабься». Его друзья постоянно в разговоре переходят на этот чертов французский. Ну вроде Наполеона уже прищучили, чего так преклоняться пред всем французским. Так нет, слепо копируют моду лягушатников. Лучшие наряды их, в ресторациях лучшие блюда только от французского повара. Книги тоже предпочтительно читать французских писателей и поэтов, на худой случай английских или немецких. Вот рядом же сколько отечественных великолепных писателей. Тот же Лермонтов вроде должен дарить поклонникам свои стихи и прозу. Но, в самом деле после порции коньяка как-то стало повеселее. А когда мы вышли в танцевальный зал, я остолбенел. Как же красиво. Паркетный пол был покрыт удивительным рисунком. Все стены в золоте и зеркалах, на небольшом возвышении играет оркестр, в центре зала синхронно двигаются пары, вернее, сам танец мне не знаком, мужчины и девушки двигаются порознь, но периодически сходятся, галантно кланяются и на мгновение застывают в красивых позах. Меня, естественно, заинтересовала слабая половина, современная мода на бальные танцы очень щедра к мужчинам, дамские платья оставляют открытыми шеи, глубокие декольте почти не скрывают грудь, открытые руки и спины. Правда, ножки усмотреть непросто, платье почти до пола. Редко, когда мелькнет стройная щиколотка. Наверное, сыграл свою роль коварный коньяк. Но мне так остро вдруг захотелось стать таким же естественным и непринужденным, как и мой спутник. Мне дико захотелось оказаться своим для этих людей. Я тоже хочу галантно вести в танце симпатичную юную особу и беседовать с приятными людьми на философские темы. Немного приземлил меня Михаил, опять потянув за рукав. «Хватит глазеть, пойдем, я тебя кое с кем познакомлю». Вдоль стены стоят те, кто решил передохнуть от танцев или просто хочет полюбоваться на других со стороны. Нам приходится лавировать среди людей, пытаясь добраться до стенки. Теперь заметно, с кем меня решил познакомить господин штабс-капитан. Пожилая пара и молодая девушка, явно родители вывели дочь в свет. Мужчина в годах и весь седой, он в военном мундире с эполетами. Привлекает внимание большой орден в виде многолучевой звезды. Этот господин держит в руках бокал с вином и общается с немолодым мужчиной в карнавальном наряде швейцарского гвардейца. Смотрится смешно, но не суть. «Мишель, познакомься, моя тетушка Мария Ильинична». Ее супруг Иван Павлович Кутайсов. «Тетушка Иван Павлович, разрешите представить вам гостя нашего дома, Михаила Саутина. Ну с сестрой ты уже знаком. А вот это уже интересно». Немолодая женщина протянула мне свою руку. «Ну я не совсем деревянный», взял кончики пальцев и чуть коснулся губами дамских перчаток. Девушка тоже неохотно протянула руку. На сей раз я чуть промедлил. С пожилым господином я обменялся приветствием, простым кивком. Вот если он хотел меня прилюдно опустить, то у Михаила это отлично получилось. Он тут же перешел на лягушачий язык и мне только осталось делать скучающее лицо. Но, вроде бы они не обсуждают мою персону. И за это спасибо. Анастасия безусловно хороша. На ней темно-синее платье, удивительно подчеркивающее белоснежную кожу. Я только стараюсь не пялиться на нее чересчур откровенно. Ее тетушка проявила ко мне некий такт. Она по каким-то признакам вычислила мою чужеродность всему тут происходящему и попыталась завязать разговор. Разумеется, на русском. «Михаил, а как вы относитесь к Симоцкому договору с японцами об установлении дипломатических отношений и торговли?» «Да хрен его знает как. А что, уже в самом деле есть такие отношения? Ну значит я их проспал. Но от меня ждут ответа. Причем все, кто стоит рядом. Видимо это актуальная тема. Хотя, вряд ли. Япония только открывается миру. Скорее просто этакая восточная экзотика. Ну тогда получите, чтобы в следующий раз не спрашивали такого у деревенского паренька. Ну, Япония, это удивительная страна. До недавнего времени абсолютно закрытая. Формально ею управляет Микадо, божественный император. Но фактически власть в руках сёгуна, военного правителя. Говорят, что скоро столицу из Киото перенесут в Токио. Занавес, гробовое молчание. Никто не ожидал от молчаливого парня таких откровений. Первым откашлялся седой генерал. Он даже стянул маску, обнажив покрасневшее от спертого воздуха лицо. И в самом деле, тяжелый воздух из-за обилия свечного освещения даже на меня влияет. А что тогда говорить про пожилого человека? На мое счастье, никто ничего толком не понял. А тут еще Михаил вдруг кого-то узрел и бросив: «Сестренка, присмотри за нашим гостем», нас покинул. И я сразу почувствовал вокруг себя вакуум. И заполнить его словесными кружевами никто не решился. Заиграла музыка, и вдруг Анастасия повернулась ко мне. Так-то она стояла чуть боком, и я только видел ее лебединую шею и розовое ушко. А тут она впервые посмотрела прямо мне в глаза. К моему удивлению, в них нет привычного раздражения. Наоборот, нечто вроде полуулыбки. У меня остался свободным этот танец. Я откровенно протупил эту фразу. Меня заворожил этот чуть низковатый голос. А еще эти выразительные глаза. Кавалер не хочет пригласить даму. Фу ты, она же предлагает пригласить себя на танец. У меня в голове вспыхнула паника, и видимо это явственно отразилось на моем лице, потому что улыбка Анастасии стала просто ослепительной. Я машинально отметил красивые мелкие зубки. Милая Настя, а не бойтесь, что кавалер вам ноги оттопчет. Глава 12. Я по танцам не великий знаток, но и не совсем откровенный лох в этом деле. Была у меня в прошлой жизни одна дамочка-зажигалочка. Инна в молодости занималась бальными танцами, а живя со мной вдруг загорелась приучить меня к прекрасному. Уговорила пойти на занятия сальсы. Представьте себе танцующего латиноамериканский танец медведя. Вот это точно мой случай. Единственное что, нас сторонились другие пары, безоговорочно уступая место. Толком ничего не осталось в голове, кроме основных движений. Но вот вальс, который преподаватели давали вместо разминки, у меня получался заметно лучше. А сейчас, судя по ритму, звучит именно медленный вальс. Ну я, пожалуй, рискну. Девушка смело тряхнула головою. Мне кажется, что причина изменившегося отношения ко мне банальна. Исходя из своего жизненного опыта, женщинам свойственны две ипостаси. Женщина-мать и женщина-ребенок. Как правило, в паре нет равенства. Вот сейчас в Анастасии сработала закладка на второй тип поведения. Уверен, что это явилось следствием моей растерянности от ситуации. Видимо, я действительно выгляжу настолько жалко, что девушка просто сжалилась надо мной. Но, тем не менее, моих талантов хватило, чтобы скопировать манеры других кавалеров. Я изобразил кивок, заведя руку за спину. Девушка грациозно чуть присела и протянула мне руку. То ли общая обстановка подействовала на меня благоприятно, то ли я не так уж безнадежен в этом теле, но у нас получилось. Настя сразу пресекла мою попытку стать в более тесную позицию. И в самом деле соседи танцуют на пионерском расстоянии. При этом правую руку девушка чуть опустила, заставив и меня немного изменить положение тела. Танец неожиданно увлек меня. В моих руках красивая и загадочная девушка. От нее неуловимо пахнет приятным парфюмом и здоровьем. Она чуть откинула голову, повернув ее на 45 градусов. Таким образом она смотрела не на меня, а как бы в никуда. Но я же не мог не таращиться на красавицу, поэтому она повернула головку, и мы встретились глазами. Я не помню, когда закончился танец, не помню, что говорил, когда отводил даму к ее родственникам. Очнулся только когда к нам подошел ее отец. «Михаил, вот ты где? Я тебя ищу. Пойдем, познакомлю тебя с интересными людьми». Барон выглядит довольным, как кот, дорвавшийся до сметаны. Но вот его появление разрушило волшебство момента, и мне пришлось извиниться перед дамами. Меня отпустили кивком, и барон потащил меня на этаж выше. На автомате отмечаю роскошь обстановки, но в голове поют райские птицы. Я влюблен, удивительное и сильное ощущение. Вот только барон вцепился в меня, как клещ тянет за собой. Мы прошли большое помещение, за многочисленными столиками сидят карточные игроки. Тут все по-серьезному. Но мы прошли через зимнюю оранжерею и вышли к курилке. Ну а как еще назвать залу, где присутствуют исключительно мужчины? Они сидят и стоят, большинство курит и немножко выпивают. Слышен негромкий смех, типичный мужской клуб. А, значит, для этого меня сюда и привели. Что интересно, все уже без масок. Так сказать, разговор идет в открытую. Барон подводит меня к важным господам и представляет: «Господа, знакомьтесь, Михаил Саутин, победитель императорского турнира по французской борьбе». Да, тот самый, который в первом же периоде уложил на лопатки знаменитого Клауса Хейнца, чемпиона Берлина. Это больше похоже на рекламную кампанию, и сейчас барон действует как мой агент. Господа оживляются, хлопают меня по плечу и заставляют меня рассказывать, как там немец действительно сдал. Но я не стал нивелировать свою победу, честно передал свои ощущения, когда он сжал меня своими лапищами, будто тисками, и выиграл я с испуга. Господа смеялись и возвращались к своим разговорам. Больше возможности пообщаться со своей новой любовью не было, но и в карете, и лежа в постели, я вспоминал эти прекрасные глаза, и мне кажется, что ко мне она тоже что-то почувствовала. Просто ее глаза в какой-то миг потеплели, и именно эта картинка сейчас не дает мне заснуть, а ведь завтра рано вставать. Я и так нарушил режим, выпив спиртное и ложась так поздно. А ведь барон анонсировал в курилке мой новый поединок. Со мной захотел сразиться другой борец, на сей раз итальянец. Он бросил мне вызов. Ну как чемпиону мира, только я не имею этого титула и всего лишь выиграл 3 схватки. Поэтому успокаиваться рано, нужно готовиться. Барон развил лихорадочную деятельность. О нашем поединке даже написали газеты, выделив для этого место на 2-й странице. Все афиши обклеены объявлениями о том, что знаменитый итальянский чемпион Бруно Коломбо бросил вызов русскому богатырю Михаилу Саутину. Ну и всякая муть для раскрутки интереса. На сей раз все выглядит более профессионально. Наши представители обсудили общие правила. Запланированы 2 поединка. Один в манеже, другой на арене нового цирка Чинизелли. До схватки мы с соперником не увидимся. Первая состоится уже через 4 дня в воскресенье. Поэтому мы с Жаном с головой погрузились в тренировки. Я так много занимался, что до постели почти доползал. И как результат, образ Насти хоть и не потускнел, но перестал мучить меня по ночам. Конногвардейский манеж был построен императором Александром Павловичем для круглогодичной выучки лейб-гвардии конного полка, того самого, куда так рвется младший Четихин. Помпезное здание с колоннами и статуей Диоскура в портике выходит фасадом на Исаакиевскую площадь. Длинное помещение с огромными стрельчатыми окнами, дающими много света, перестроено под новые нужды. Это напомнило мне привычный борцовский зал. В центре арена для поединка, щедро посыпанная опилками. Первые места явно предназначены для важных персон, судя по богатству отделки кресел. Далее ряды чуть подымаются, чтобы дать возможность людям, сидящим на галерке, видеть происходящее. Зал полон, много стоящих вдоль стен людей. Большинство держат в руках лорнеты, разглядывая детали. На сей раз я спокоен. Нет такого мандража, как в последний раз. Да и подготовлен я неплохо. Благодаря частым спаррингам с Жаном я перестал порываться броситься в ноги. Болезнь, доставшаяся мне в наследство от вольной борьбы. Итальянец светловолос, наверное, северянин. Впервые я вижу борца, который тоже не чурается зеркала. Бодибилдинг переводится как «строить свое тело», то есть человек хочет выглядеть хорошо и, смотрясь в зеркало, делает упор на те или иные группы мышц. Нет такой дисгармонии, как наблюдается сейчас. Допустим, развитый плечевой пояс на тонких ножках. Так вот, этот Бруно выглядит неплохо и знает об этом, и у него немалая поддержка в зале. С удивлением вижу, что минимум 1/3 зала – это женщины, и многие выкрикивают имя итальянца, мое – значительно реже. Мы вышли в центр арены, судья скороговоркой по-французски повторяет стандартные правила. Мы оба в масках, но это не мешает итальянцу угрожающе раздувать щеки. Этакое психологическое давление в духе Майка Тайсона. По команде «Бой» мы начали прощупывание, как всегда неторопливое. На сей раз периоды будут длинные, По 20 минут. Минуты через две мне удался бросок через бедро. А еще через минуту точно такой же, и он опять попался. Вначале мы прихватили руки друг друга, обоюдный захват. Но я обозначаю, всего лишь имитирую атаку его руки. При этом сбиваю его другую. Перехват шеи и бросок через бедро. Вся фишка, что этот бросок я шлифовал на тренировках, и он получается у меня непринужденно и слитно. А итальянец пока не знает контрприем. А он, естественно, есть. До перерыва больше ничего интересного не произошло. А вот во втором периоде Бруно решил обострить ситуацию. Он проигрывает по очкам, да и инициатива пока у меня. На сей раз пригласили профессионального арбитра. Это заметно по его вмешательству. А я и не знал, что Нельсон уже известен. Это прием, когда руки просовываются через подмышки соперника и кисти фиксируют шею и затылок. Можно применять его как в стойке, так и в партере. А еще различают одиночное и двойное, полный, Нельсон. При правильном исполнении двойного Нельсона, считается, что выбраться из него невозможно. Недаром его с успехом используют спецслужбы и спецназ полиции при задержании. Но, как всегда, все зависит от исполнения и от противника. Итальянец меня перехитрил, показал, что будет уходить на переворот, а сам ухитрился зафиксировать мою шею. Мне только и осталось сильно прижать его руки к своему корпусу. Тем самым я не даю ему закончить прием. Не просто, соперник силен, но я уперся, понимая, что если ослаблю давление, то поражение неминуемо. Он просто доведет прием до туши, потому что я уже чувствую онемение шеи. Нам этот контрприем показывал один тренер на сборах. Получается, что и он попался на свою удочку. Он тоже зафиксирован, его руки я прочно удерживаю. Причем в таком положении, что кровоток в них нарушен. Мне только нужно проверять его готовность. А когда я понял, что пора, резким движением разорвал его хватку и, перекрутившись, припечатал его лопатки к земле. Итальянец попытался встать на мостик, но теперь уже я фиксирую его шею и плечо. Арбитр медлит, по правилам он должен про себя произнести слово «туши» и дать отмашку или свистнуть. Но за это время можно анекдот рассказать. Все, чистая победа. Ну и умотал меня итальянец. Я еле разогнулся. Шея онемела, он тоже давился всей дури, пытаясь заставить меня сдаться. В зале стоит оглушающий свист. «Господа, где ваши манеры?» Радостно, что почти все военные, а сегодня здесь много гвардейцев, те явно болели за меня, а вообще мне бы полежать, умотал чертов итальянец. Но, к сожалению, барон и тут ведет свою игру. В раздевалку ко мне заводит каких-то важных господ. Мне приходится улыбаться и выслушивать поздравления. Какие-то ухари в форме пытались выпить со мною на брудершафт. Еле отговорился тем, что после второго поединка, непременно, а следующая схватка через неделю. Это сделано для того, чтобы поднять интерес. Первая вышла драматично. Жан говорит, что в зале люди стояли, пытаясь рассмотреть происходящее на арене. Ну и на здоровье. Мне нужна известность. Правда, лица борцов остаются скрытыми и лишь избранные имеют доступ к участникам. Новое здание цирка Чинизелли построили рядом с Михайловским манежем. Жан говорит, что его владелец Гаэтана Чинизелли любимчик самого императора, а за его очаровательных гимнасток и наездниц среди гвардейских офицеров и даже среди великих князей идет самая настоящая война, не меньше, чем за балерин и танцовщиц. Вообще гвардия всегда играла огромную роль в политической и общественной жизни столицы. Тесная связь между цирковыми, гвардейцами и членами императорской фамилии особо стала заметна при последнем императоре, который всячески поощрял примитивные виды искусства, такие как цирк и борьба в том числе. Отсюда и ажиотаж на наши с итальянцем схватки. «Да, братец, а ты знаешь, что контрамарки спекулянты продают по тройной цене, и ведь найти еще нужно постараться. Вполне возможно, что в цирке будет государь и великие князья». Сергей Аполлинариевич чрезвычайно доволен. На сей раз предусмотрен призовой фонд. Никаких ценных подарков, часики от императора, престижный аксессуар, но не продавать же их, когда есть нечего будет. А тут победитель официально получает 3000 рублей серебром, проигравший тоже не остается в накладе. Он получает 1000. В случае, если вторую схватку я проигрываю, предусмотрено дополнительное. И сейчас барон намекает, что неплохо бы растянуть наш матч. Ну, с точки зрения интереса публики в этом есть резон. Появляется интрига. Но вот что-то во мне противится сливать поединок. Я уже не говорю, что тут есть и мой финансовый интерес. Жан опять сделал ставку моими деньгами на исход первого поединка, и мы оба неплохо поднялись. И на втором я тоже собираюсь немножко разбогатеть. Не знаю, барон настаивает. В принципе, я могу сделать ставку на Бруно. Думаю, что сейчас на него будут ставить хуже. Вот я и сыграю на этом. Но на душе как-то гнилостно от всего этого. Да и вдруг одна моя знакомая соизволит посетить цирк в этот день. Как я буду выглядеть в ее глазах? Монами, отнесись к этому как к работе. Это же шоу, и зрители хотят получить удовольствие за свои денежки. Никто не заставляет тебя ложиться под него. Ну проиграешь по балам. Наоборот, народ будет уверен, что тебя засудили. Так и получилось, бой вышел ровный. Нет, мы не отсиживались в защите, проводили приемы, контрприемы, и публика активно болела за своих избранников. Но я просто не раскрыл своих возможностей, а Бруно действительно сильный соперник. Поэтому, когда по окончанию поединка судья поднял его руку, зал взорвался от негодования. Не знаю, думаю, итальянец знал о договоренности и сам не рисковал, как в прошлый раз. Тем самым мы оставили выяснение победителя на третий тур. Все остались довольны и с нетерпением ждали следующего воскресенья. Третья схватка состоялась в том же цирке. Все-таки его помещение больше для этого подходит. А когда Михаил по секрету доложил, что сестрица попросила две контрамарки для себя и тетушки на поединок, мне стало жалко итальянца. Он был уверен, что в первом бое ему просто не повезло, а вот во втором все встало на свои места. Но он даже не догадывается, что с человеком делают сильные чувства. У меня будто крылья выросли. Сразу в начале первого периода мне удался бросок прогибом. Причем хороший такой, с высокой амплитудой. Итальянец только звучно хикнул, ударяясь о поверхность, а к концу раунда прошел через спину. Прямо как по учебнику. Начало второго Бруно меня теснил, пробуя отыграться. Но мне казалось, что меня поддерживает чей-то сияющий взгляд. И как результат в партере у меня прошел прием «Обратный пояс». В мое время он был визитной карточкой Александра Карелина. При хорошей амплитуде судейская бригада давала за прием целых 5 баллов. Ну и закономерно, у арбитра не было шансов меня засудить. Да его бы тут же порвали на мелкие кусочки. На арену полезли гвардейцы и подхватили меня, подняв на руки, и так пронесли по кругу. И все это под шквал оваций. Весь вечер я ждал, что Настя найдет меня. Сначала в цирке, а потом ждал дома. Но жестокосердная не пощадила меня. А тут еще начался отходняк от боев и появилось свободное время. Гуляя по улицам столицы, я подходил к одному дому, адрес которого узнал от Михаила, и в тщетной надежде ждал, когда появится моя любимая. Вот только девушка, видимо, даже и не подозревала, что стало столь сильным раздражителем для одного простоватого дурачка. И тогда я решился. Я сел писать письмо, прямо как в плохом романе. Но как мне с нею еще было объясниться? Писал, комкал листы и переписывал опять. Предвижу все. Вас оскорбит печальной тайной объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Да, да. Плагиат чистой воды. Слезное письмо Онегина к Татьяне. Но мне показалось, что только гениальные строчки великого поэта смогут пробить ледяной панцирь этой красавицы. Да и, по сути, они как нельзя лучше подходили для меня. Мне только и оставалось, что подредактировать под мой случай. Больше время заняло переписать послание начисто. Сейчас в моде всякие завитушки в письме. Вот я и старался. Вроде получилось. Сложил конвертиком лист бумаги и, капнув сургуч, запечатал послание, а дальше поручение слуге доставить письмо по адресу и томительное, изматывающее ожидание. Я прислушивался к каждому звуку, подрывался на каждый стук, но нет, ответа как не было, так и нет. А может, она не получила мое послание? Расспросив лакея, понял, что она получила его из рук в руки в тот же день. Глава 13. И тогда небо рухнуло на меня, придавив банальной реальностью бытия. Я проклинал себя самыми грубыми словами. Идиот, что ты возомнил о себе? Гордячка дворянского происхождения никогда не пойдет на подобный мезальянс. Сейчас не принято молодым девушкам обжиматься по подворотням со слугами. Не поймет общество. А я для нее именно слуга. Ну да, я развлекаю публику на свой лад, как фокусники и прочие гимнасты. Да, с таким как я невозможно появиться в приличном обществе. Я же сам опозорюсь и свою девушку подведу. Чем больше я об этом думал, тем больше загонял себя в черную яму. И настоящим выходом из этого самокопания стали физические упражнения. Я бегал до изнеможения и тягал холодное железо. На предложение Жана развеяться, неизменно отвечал отказом. Но последнее меня несколько удивило. «Мишель, с тобой хочет познакомиться один очень важный человек. Да не отворачивайся, это не то, что ты думаешь. Месье Густав владелец школы борьбы в Париже и сейчас приехал по делам в Россию. Я ему рассказал кое-что, и он имеет к тебе приватный разговор. Для барона Четихина 2 марта стало самым черным днем в его жизни. Как будто луна упала на землю. Умер император Николай Павлович. И не сказать, чтобы смерть монарха стала личным горем для Сергея Аполлинариевича. Нет, тут дело было в совсем другом. Впервые он увидел Люцию Труцци в цирке Луисулье. Поначалу она была одна из многих других очаровательных наездниц. Но когда их познакомили лично, барон понял, что он впервые в своей жизни влюбился, окончательно и бесповоротно. Он буквально сошел с ума и страшно ревновал девушку к другим ухажерам. Запах ее волос и кожи, колдовские глаза, все это завораживало и заставляло искать встречи с нею. И постепенно девушка стала отвечать на его знаки внимания. О, сколько денег он потратил на драгоценные побрякушки для нее, не сосчитать. А уж когда она согласилась переехать в снимаемую для нее квартиру, счастливее его не было человека. От любви хотелось кричать и рассказывать об этом всем, но семья его не поддержала. Дочь категорически отказалась с нею встречаться и, поругавшись с отцом, переехала жить к тетке. Сын поступил еще хуже. Когда барону доложили, что Михаила видели в компании с Люцией, барон поставил ему ультиматум. Если он продолжит в том же духе, то пусть и долги свои выплачивает сам, на отца не рассчитывает. Вроде дошло. Он даже купил для итальянки домик, который должен был стать уютным гнездышком для любовников. Но девушка придумывала новые и новые препятствия, требуя от барона невозможного. Он даже согласился уже на венчание. Конечно, пойдут слухи, и это может повредить положению барона в обществе. Но он и с этим уже смирился. Но сумасбродная итальянка захотела получить российское подданство и непременно стать дворянкой до замужества. Согласно указу самого Петра, личное дворянское звание можно было получить, являясь военным, или же получить соответствующий класс для штатских. Но для женщины такой возможности не существовало. Женщина могла выйти замуж и стать дворянкой, что и предлагал сам барон. Но Люция уперлась. Возможно, она просто не хотела венчаться с немолодым уже мужчиной. Рядом с нею увивались господа помоложе, да и более титулованные, чего скрывать. Дураком и наивным мечтателем барон никогда не был. Был один способ. Только государь-император мог своим именным указом дать титул, даже любимой лошади. Вот только Николай Павлович вмешивался в дела такого рода очень неохотно. Но у монарха была страсть, он обожал все, связанное физическими упражнениями. Выездка, цирк и французская борьба. Последнее, пожалуй, заняло в душе монарха ведущее место. А еще государь был страстным патриотом, и его раздражало засилье в борьбе иностранцев. Николай Павлович даже тратил личные средства на создание отечественных школ борьбы. И тут появляется самородок из глухой саратовской деревушки. Парень с уникальным талантом, и барон сразу понял, вот он шанс. Если государь будет доволен, то все может получиться. И в самом деле все шло прекрасно. Михаил не только выиграл императорский турнир, но и стал очень популярен в столице, выиграв 2-й турнир «Вызов». К тому времени барон нашел подход к великому князю Константину Николаевичу, 2-му сыну императора, и тот пообещал похлопотать. И вот, когда канцелярия его величества прислала подтверждение об аудиенции у монарха, пришла эта черная весть. Наступила эпоха Александра II, а вот его отношение к новым дворянам в общем, и циркачам в частности, далеко не такое благодушное. Барон с трудом поднялся и подошел к окну. Это крушение всех надежд, но нужно крепиться. Возможно, удастся уговорить гордую итальянку, например, свозить ее в Берлин. После встречи с французом, на которой переводчиком стал мой приятель Жан, я призадумался. Владелец школы борьбы видел мои последние бои и впечатлен. Он предлагает вполне реальный план. Небольшое турне по Европе, а потом место в его школе. Мне гарантируется неплохая по их меркам зарплата в 500 франков. Это на первое время. У меня будет обширная соревновательная практика и определенные надежды на будущее. Оба француза уверяют, что этот вид спорта стал самым популярным и собирает полные залы. Идут нескончаемые чемпионаты, и победители получают не только награды в виде медалей, но и вполне реальные деньги. Конечно, нужно обговаривать детали, но в принципе, что меня здесь держит? Настя, от нее ни привета, ни ответа. Там все понятно. Ее батюшка к нашим делам тоже в последнее время охладел, причем резко. И вроде даже слуги поговаривают, что он уезжает в Берлин надолго. Поэтому, взвесив все за и против, я дал согласие. Тем более Гюстав дворянин имеет в столице завязки. Он уже начал хлопотать о моем паспорте. Ну а я прощаюсь с городом. Деду все отписал как есть, что еду на чужбину, так сложились дела. А тут еще чисто случайно встретил на лестнице подымающуюся навстречу Настю. Она лишь сухо кивнула и пошла дальше. А я, ну а что я? Я уже принял решение. Меня ждет Париж. Предварительно я забрал свои деньги из банка, оставив лишь ничтожную сумму, а там кое-что скопилось. За это время мне удалось собрать 21 тысячу рублей. Я спокойно могу купить домик в предместье столицы. Могу, но не хочу. Гюстав помог перевести мои сбережения во французские франки. Я не думаю, что их курс будет нестабилен. Для безопасности я оставил лишь незначительную сумму наличными, остальные взял дорожным чеком. А в Париже у меня есть свои планы. И вот уже привычный дилижанс. К сожалению, эпоха железных дорог только началась. Есть отдельные фрагменты и у нас, и в той же Европе. Мы едем вчетвером. Жан решил вернуться на родину. Благодаря мне он собрал кругленькую сумму и надеется купить домик в сельской местности. У него старушка, мать и сестра инвалид. А еще он мечтает жениться и завести маленьких Жаников. С Гюставом еще путешествует его помощник Блес, настоящий волшебник. Блес – высокий мужчина с хищным узким лицом. Он держится чопорно, но при этом решает все наши бытовые проблемы. Нам не нужно думать, когда и где. У помощника все продумано. И к тому же он постоянный спутник Гюстава. А колесят по Европе они много. Волка ноги кормит. У французов есть похожая поговорка. И, кстати, мой французский полетел семимильными шагами. Ну а как, если это полное языковое погружение? Целый день я говорю и слушаю картавую речь. Тут и собака начнет лаять по-французски. Первая длительная остановка случилась в Варшаве. У меня здесь пара встреч. Я имею в виде на арене. Француз имеет обширные связи в этом спорте и уже нашел мне соперников. Потом был Берлин, Ганновер, Кёльн, Льеж и, наконец, через бельгийско-французскую границу мы въехали во Францию. Первый городок, Амьен, и опять здесь запланированные бои. Гюстав заранее связывается со своими партнерами и договаривается о схватках. За эти несколько месяцев я провел более 30 боев и все выиграл. Немало чистой победы. Мы сразу решили с Гюставом, никаких поддавков. Европа должна познакомиться с новым явлением. Новым русским богатырем. Нам нужно заявить о себе, заставить публику ходить на меня. Все это время слилось в нескончаемые переезды, и я очень жду, когда мы доберемся наконец до французской столицы. Гюстав обещает дать мне время на адаптацию. Я же задумывался о причинах своих успехов. Здесь сложились несколько факторов, как положительных, так и негативных. Ну, начну с того, что тут пока понятие «спортивный режим» как такового не существует. Атлеты курят и могут злоупотреблять спиртным. Ранние подъемы тоже не для них. Тренировочный процесс нестабилен. Не каждый может сделать борьбу средством заработка. Отсюда и отношения. Сюда же можно добавить не совсем правильное питание. Оно должно быть в первую очередь сбалансированным. То есть белки, жиры и углеводы. Жрать мясо от пуза в ущерб остальному – не выход. Ну и, пожалуй, главное. Вы можете себе представить спортивный уровень на первых олимпиадах. Вспомните легкоатлетов, пловцов, фигуристов и футболистов. Правда, смешно выглядели, а результаты, в мое время любой подготовленный школьник мог их переплюнуть. Любой спорт развивается, меняются правила и увеличиваются нагрузки. Недаром в мое время борцы проводят всего два периода по 3 минуты, 3, а сейчас могут бороться часами. Делайте выводы. Скорости черепашьи, приемы выполняются неторопливо и плавно. Я даже не говорю про техническое оснащение. Из минусов можно сказать следующее. Во-первых, я вольник и мне приходится переучиваться на ходу. Второе, я всего лишь пацан-недоучка с первым взрослым разрядом. Да сюда бы любого мастера в хорошей форме, он был их насквозь прошел, даже не заметив, укладывая на лопатки пачками. Хоть выходи сразу против нескольких противников. Ну и еще, я оказался не в своем теле. Мне повезло с ним, скажу честно. Добротный материал, и я его содержу как положено. Но, я мозгами отлично знаю, как провести тот или иной прием. А вот тело меня не понимает. Пока я сотни раз не повторю, пока не доведу до автоматизма, ничего хорошего не получится. Так что у меня есть над чем поработать. Ну и еще немаловажный фактор моей беспроигрышной серии состоит в том, что я перестал излишне осторожничать. Накопленный соревновательный опыт позволил мне начать экспериментировать, определять наиболее действенную тактику в этих условиях. Еще полвека назад здесь была скромная сельскохозяйственная коммуна, а потом город поглотил ее Сент-Антуанское предместье Парижа, сейчас является промышленным районом. Здесь расположены различные мануфактуры, и тут же недалеко, на своих полях трудятся местные фермеры. Школа борьбы занимает помещение бывшей столярной мануфактуры, которое Гюстав выкупил у знакомого фабриканта. Основную площадь занимает тренировочный зал с 5 аренами для борьбы, то есть одновременно здесь могут заниматься 10 человек. Имеются также неплохие условия для специализированной физической подготовки. Для этого выделен угол помещения. Там же за стенкой что-то типа комнаты отдыха, куда в данное время въехал я. Не сказать, что условия для жизни великолепные, но имеется кровать и вода для умывания. Удобство, разумеется, на улице. Гюстав не советовал мне бегать по предместью по утрам. «Мишель, у нас здесь не совсем спокойно. Еще несколько лет тому назад тут были возведены баррикады, где засели мятежники из рабочих местных мануфактур, и только правительственные войска смогли положить конец этим беспорядкам. Да, такого я не ожидал, но и перестать бегать не могу. Это важный этап подготовки. Выход нашелся. Предместье расположено на юго-востоке от столицы, и если бежать вдоль дороги, то перед тобой оказываются поля с редкими домиками фермеров. Вот тут бегать мне показалось вполне безопасным. Вечерами на тренировки собираются местные ребята, подростки. Это, так сказать, будущие школы. А вот основу ее составляют 8 человек в возрасте от 20 до 35 лет. Это уже практически профессиональные борцы. Большая часть зарабатывает на жизнь именно своими выступлениями на арене. Только в Париже в данное время имеется добрый десяток школ борьбы, и между ними постоянно проводятся турниры и чемпионаты. Но этим на жизнь не заработаешь, поэтому все парни выступают в цирковых труппах. Как и у нас, здесь в третьем отделении любой желающий может выйти и бросить вызов силачу. Организаторы предлагают немалые суммы, от 100 до 300 франков тому, кто уложит борца на лопатки. И ведь выходит, а публика без ума от этого. Шоу есть шоу. Ничего неожиданного, что меня поначалу приняли в штыки. Парни недоуменно отреагировали на мое представление. Они тут между собой уже определились, кто есть кто. И вдруг владелец школы Гюстав привозит молодого парня, который якобы не знает поражений. Мне каждый день приходится доказывать, что я не зря здесь нахожусь. Недели две я доказывал свое право на лидерство. И, пожалуй, точкой стал мой спарринг с Полем Понсом, известным в узких кругах как Колос. 32-летний Поль в нашем деле больше 10 лет. Он супертяж и весит около 150 килограммов. С ним мало кто соглашается бороться, он на раз выносит противников, давит их своей мощью. У меня чуть пупок не развязался, когда я решился на этот бросок. Но я понимал, что это лучший способ расставить акценты. Я лучшая точка. Я учитывал, что у нас разница в 45 кг. Но уж больно удобно он подставился, увлекшись обнимашками в стойке. Бросок прогибом получился очень эффектным. Представляете, когда эта туша стремительно взлетела в воздух и так же красиво шмякнулась спиной на покрытие арены. Богатырь на мгновение потерял ориентацию, что позволило мне его спеленать как ребенка, прижав лопатками к полу. Аплодисменты присутствующих стали мне наградой. Именно с этого вечера ко мне стали относиться как к старшему, а ушлый Гюстав этому всячески потворствовал. Ну не дурак же он, не просто же так приволок меня из далекого Питера. Ведь таким образом его парни переходят на другой уровень, ориентируясь на меня, и даже на пробежке меня стали сопровождать и другие борцы. Постепенно мы подружились. Обычные парни из рабочих районов, волею случая, который зовется Гюстав, они познакомились в свое время с французской борьбой, и талантливый француз сумел создать некую общину, с общими интересами. У нас в России ничего подобного пока нет, по крайней мере я не слышал. Как же мне не хватает Жана, я привык к нему, но француз нас покинул, когда мы подъезжали к Парижу. Ему надо на юг, он рвется увидеть родных. Мне же очень не хватает родного языка. У меня порой голова пухнет от французских слов. И еще, очень хочется простой еды, к которой я привык. Щец бы навернуть и запить это дело ядреным квасом. Что радует, так это тот факт, что именно Франция первой начала культивировать греко-римскую борьбу, и сюда приезжают представители других стран за опытом. То есть тут центр притяжения всего, что связано с борьбой. И французы подошли к делу серьезно. Перед матчами специализированные конторы принимают пари на результат, чем я регулярно пользуюсь. Надо рубить бабло, пока они не прочухали, что я серьезный товарищ. Тогда ставки будут принимать в невыгодной для меня пропорции. Ну не устраивать же договорные схватки. Мне хватило той с итальянцем. Пришла осень, я решил найти себе жилье и снял комнатку в доходном доме близ бульвара Сен-Дени. Здесь живут люди со средним достатком, и цена меня более чем устроила. Тем более хозяйка предложила завтраки за умеренную плату. Теперь у меня появилась возможность прогуливаться по улочкам столицы, которые здесь называют бульварами. Есть фешенебельные, где важно прогуливается местная аристократия и состоятельные буржуа. Это бульвар итальянцев и его самая известная часть – Генский бульвар. Гюстав сводил меня в злачные места, где зажигает богема. Престижное кафе Ришар и парижское кафе, где бывают сильные мира сего. Тот же Булонский лес считается элитарным, и в будние дни его посещают только те, кто имеет свой собственный выезд и имеет возможность в рабочий день прохлаждаться. А еще на обратном пути можно увидеть Елисейские поля. Но чаще я бываю на Рыбном бульваре, бульварах Тампли и Сен-Дени. Здесь публика попроще. В прошлой жизни мне не довелось здесь побывать, вот сейчас и наверстываю. Когда-нибудь я смогу посетить сады Тюильри, Версаль и Фонтебло. Но пока мне нужно зарабатывать себе на жизнь. Свои скопленные денежки я положил на счет в банке. Так надежнее, не украдут. Относительно свободное время, воскресенье. Как и у нас, этот день считается выходным. Парижане не любят сидеть дома. Их тянет за покупками или посидеть в многочисленных кафешках. Многие устремляются в торговые пассажи, а гурманы в кафе. Последние тут занимают немаловажное место. В них не только едят и общаются. В кафе проводятся концерты. Да-да, артисты демонстрируют свои умения. Показывают популярные здесь пантомимы, танцуют и читают стихи. И довольно приличные. Вот в одном из них я познакомился с Адиль. Глава 14. Я и не знал, что мой коллега Гюстав – важная птица. А оказывается, что Гюстав де Авиньон – целый виконт, то есть нечто промежуточное между графом и бароном. И он вращается в своих кругах, имея немалые связи. К этому времени французская аристократия, в отличие от нашей российской, несколько утратила свои непримиримые позиции и начала принимать в свое общество представителей промышленного олигархата. Здесь уже не считается зазорным породниться с состоятельным банкиром, к примеру, и Гюстава никто не пеняет, что он зарабатывает на жизнь своей школой борьбы. В этот вечер виконт привез меня в кафе Арди, что на бульваре итальянцев, и он же познакомил меня с одной интересной особой. Адиль танцовщица, под скрипичную музыку она показывает нечто статическое, имеющее отношение к балету. Танец мне понравился. Стройная девушка, одетая в воздушное одеяние, удачно демонстрирующее ее развитое тело, крутилась на пятачке, размером с метр в диаметре. Она показывала чудеса пластики и гибкости. Мне понравилось, а когда ее подозвал к нашему столику Гюстав, нам даже удалось немного пообщаться. Ну как, больше говорил француз, изощрялся в комплиментах, но некую грань дозволенности он не переходил. Я-то знаю, что у него семья, симпатичная жена и две дочери, в которых он души не чает. А это просто так, проверка боеприпасов. И девушка это отлично понимает. Гюстав, ну хватит обо мне, пусть лучше твой товарищ расскажет что-нибудь о себе. Вечер закончился ничем, ну в смысле, девушка распрощалась с нами, чмокнула Гюстава в щечку, сунула мне ручку для поцелуя и убежала переодеваться. Не сказать, что она меня очаровала, но девица, вернее ее фигура, несомненно достойна восхищения. Ну и на этом бы все и закончилось. Если бы не неожиданный вопрос Гюстава в один из субботних вечеров. Мой друг, а что ты больше с Адиль не встречался? Адиль, это та танцовщица из кафе, зря ты так о ней. Девочка рано осталась одна и сумела устроиться, сама зарабатывая себе на жизнь. И она не из тех дешевок, услуги которых стоят весьма недорого. Не скажу, что она сама целомудренность, девушка очень разборчива, а ты ей понравился. Сходи туда еще раз, завтра она должна выступать с новым танцем. Этот разговор я выкинул из головы, а вот вечером вдруг вспомнил про одну коварную особу и так хреново стало на душе. Подобные приступы в последнее время стали редкостью. Все-таки новая обстановка и отсутствие возможности переживать о несбывшемся позволило мне успокоить свою душу. Но утром, выйдя в пекарню за свежей выпечкой, мне показалась смутно знакомая фигура проходящей по улице девушки. Не забрав покупку, я вылетел наружу и понесся за ней. Потом пришлось извиняться перед абсолютно незнакомой мне девицей. Правда, она поощрительно мне улыбнулась, но я уже был не с нею. А сейчас вот сижу и комплексую. А, что теряю? Как говорится, клин клином. У меня целую вечность не было женщины. А француженки говорят, темпераменты изощрены в сексе. Мне пришлось ждать выступления танцовщицы. Я заявился рановато. Но потом, после ее выступления, я попросил передать ей цветы с моей запиской. И почему мне кажется, что мы уже где-то виделись? Через 20 минут она подошла к моему столику. Выглядит Адиль чудесно. Темно-вишневое платье выгодно подчеркивает ее светлые волосы медового цвета. И мне только и оставалось составить ей компанию. Этот вечер стал для меня особым. Я забыл на время о своих проблемах. Я просто стал пареньком из мещанского сословия, которому нравится сидящая напротив девушка. Адиль умело пользуется косметикой. Яркая помада выгодно подчеркивает белизну ее кожи. Она заразительно смеется над моими шутками, демонстрируя прекрасные зубы. И мне кажется абсолютно естественным, что она порой накрывает мою руку своей. А еще оказывается, что она видела несколько моих схваток и с сознанием дела прокомментировала их. А когда я расплатился, и мы вышли, девушка вопросительно посмотрела на меня. Ну а что, я только ждал, когда она меня пригласит. Ну или согласится подняться ко мне. Мой красноречивый вид позволил ей в наемном фиакре назвать незнакомый мне адрес и прильнуть ко мне. Девушка живет в съемной квартирке в квартале Мары. Этот старорежимный квартал расположен на правом берегу Сены, и тут проживает в основном почтенная публика среднего достатка. Мы торопливо поднялись на верхний четвертый этаж. Я не стал отказываться от бокала вина, хотя по мне, так сразу бы в коечку. Я жадно облизывал взглядом ее фигуру, и девушке это явно нравится. На утреннюю тренировку я проспал, просто не было сил рано подняться. Ну и я решил сделать себе дополнительный выходной. Адиль не показалась мне девушкой с обширным багажом по части постельных утех. Наоборот, в постели она несколько зажата. Но, видимо, сказалось, что, как и у меня, у нее давно не было партнера. Поэтому нам пришлось перебраться на пол, потому что ее девичья лежанка не выдержала напора молодых и сильных тел. А утром я благосклонно принял традиционный завтрак в постель. Кофе со сливками и круассаны с джемом. А потом просто лежал и гладил ее выпуклости. На более серьезные сил уже не осталось. Зато в теле удивительные ощущения, что все на своем теле. И наконец-то пропало сосущее ощущение потери. Оно гнездилось где-то в дальнем уголке моего сознания. Но сейчас похоже, что пропало. С этого дня мы начали встречаться. Адиль пару раз бывала у меня, но потом мы решили, что у нее нам удобнее. И место спокойнее, и две комнаты с кухней и всеми удобствами однозначно лучше моей скромной комнатки. Как правило, я пару раз в неделю приезжал к ней. Иногда приходил в кафе, и мы вместе потом ехали развлекаться. Нам нравилось гулять по бульварам и пассажам. Последние представляли собой крытые проходы между двумя параллельными улицами. Здесь стояли ряды лавок, кафе и ресторанов. А нам особенно нравилось сюда приезжать во время непогоды. Можно прогуливаться без зонтов, не опасаясь промокнуть.